Код 5320. Глава 1. Ни один нормальный бог не согласится быть покровителем первого дня недели. Эту непростую истину понимаешь от и до примерно в тот момент, когда с большим трудом добытый стакан с кофе разливается тебе прямо на колени. И даже если ты ничего не чувствуешь, ни жара, ни повышенного уровня влажности, ни будущих ожогов, то общий вид твоих прекрасных бежевых штанов с растекающимся по ним коричневым пятном все же заставляет задуматься о вечном. О химчистке, например, и о том, что у тебя есть на работе из запасной одежды. Иль. Дипика, увидев мою аварию, дернулась было меня спасать, но подавилась своим собственным кофе и яростно закашлялась, отплевываясь в разные стороны, как невоспитанный верблюд. «Дип, блин!» — отзываюсь я, разрываясь между потребностью срочно добыть себе салфетку и инстинктом спасать терпящих бедствия. Конечно, рыцарственные порывы победили, и я сначала метко толкнул кинетическим импульсом дип между лопаток, отчего она все-таки выкашляла не туда попавшую жидкость, и, прижимая руку к груди, уставилась на меня соловелым взглядом. «Салфетки! Твои штаны! Это вообще отмоется?» «Отмоется», — отсутствующе говорю я, по воздуху переправляя к себе пачку салфеток и промакивая влажные пятна. «Наверное, есть какие-то специальные люди, которые умеют это чистить. Может быть. Должны же». «Ох, Иль, как ты вообще выживаешь в этом мире?» Дипика поставила стакан, подошла ко мне, забрала у меня салфетки и начала промакивать более энергично. «Как-как?» «На всем готовом», — отвечаю я старательно сварливым тоном избранного сноба. «Ну и чем тут заняты?» — с интересом уточнил Кин, заходя в кабинет. Он выглядел чрезмерно довольным для такого раннего утра. «Ты такой счастливый, как будто нам достался свежий труп», — с подозрением говорю я. «Ты что, все-таки взломал мою защиту?» — переспросил он. «Нет, серьезно». «Ура! Нам достался труп!» — изобразила бурную радость Дип и даже подкинула в воздух салфетку. «Кого убили?» «Не поверите, не убили, украли». «А почему тогда труп?» «Его и украли. Труп». «Из какого фига это относится к нам?» «А что, есть какая-то специальная служба для розыска пропавших трупов? А я и не знал». «Так ты ее начальник», — хмыкаю я. «Вот». Кин поднял вверх указующий перст. «А чего ты тогда удивляешься, господин уже штатный консультант?» 1-0 в пользу Кина», — подсчитала Дип и нарисовала на доске схематичного дохлого котика, поделив ее уголок пополам. «Ладно, сдаюсь. Поднимаю руки я. И откуда же пропал труп? Надеюсь, он дематериализовался на глазах скорбящих родственников? Со спецэффектами?» «Нет, на глазах скорбящего экипажа военного транспортника и похоронного маршала, который сопровождал покойного». «А маршал скорбит?» «Больше всех. Плачет и угрожает наложить на себя руки». «Что ж, такого мы допустить точно не можем». «У нас есть шансы раскрыть дело по горячим следам, поскольку это случилось буквально только что. Дип, ты хочешь поехать в космопорт или заняться исходными данными?» Девушка перевела полный вопроса взгляд на меня. Я ответил ей не менее вопросительным взглядом. Она глазами указала на здоровенное пятнище на моих штанах, о котором я, признаться, даже успел позабыть. «Нет, такие мелочи меня не остановят», — возвещаю я. «А плед наш где?» «Будешь изображать старого немощного деда?» «Нет, уютные посиделки в кресле-качалке», — отшучиваюсь я. «Плед в нашем хозяйстве в самом деле имеется, как и пара подушек, потому что нам случается существовать со сбитым режимом, вопреки сбитому режиму и вопреки здравому смыслу тоже. А в таких условиях пледик — дело не лишнее». «Держи». Заглянув в один из шкафов, Дипика кинула в меня свернутым пледом, и я красиво разложил его поверх пятна на коленях. «Ну, ничего, сойдет». «Вы вполне закончили заниматься ерундой», — уточнил Кин. Тогда поехали. Это не ерунда. Это забота об имидже серьезной государственной службы по розыску трупов, не согласилась Дип. А то мало ли что люди подумают. Если бы пятно было сзади, может, чего и подумали бы, проворчал Кин, впрочем, беззлобно. Видимо, мы еще не исчерпали лимит его хорошего настроения. О, Кин! Вздохнула Дип, демонстративно махнула ресницами. «Они же могут подумать, что мы тут кофе распиваем, вместо того, чтобы торопиться на экстренную пропажу трупа». «Нет, вместо того, чтобы торопиться, мы тут лясы точим». Поправляю я ее и все-таки поворачиваю на выход. «Ты точно не взломал мою защиту?» — спросил Кин, когда мы уже отъезжали от министерства. «Мне слышится надежда в твоем вопросе. Или она только и слышится?» Кин прикрыл глаза и прислонился лбом к обивке дверцы. «Ходят легенды, что псионики умеют снимать укачивание». «Ходят легенды, что от этого также помогают таблетки», — парирую я. «Ай, иди в лес», — слабо отмахнулся Кин. «Получу разрешение на вождение байка, и так вы меня и видели». «Уедешь в тот самый лес сам, предполагаю я». «Но ты уже туда меня послал. Встретимся ненароком». «Лес большой», — слабо парировал Кин. «Ты бы хоть доки посмотрел, пока едем». «Потому что ты их смотреть не хочешь», — уточняю я, открывая, тем не менее, наш общий рабочий стол на планшете. В уголке тут же открылось окошко конференц-связи, и в кадре появилась Дип. «Иль, ты у нас по военным специализируешься, так что давай вместе», — предложила она. «Я? По военным? Я специализируюсь по тому, как их убивать». «Почти подходит», — кивнула она, сделанной важностью. «Он же уже труп». «Какая прискорбная новость», — ерничаю я. «Итак, наш труп зовут...» — Дип сделала паузу, морща лоб. «Джаггернаут Чен». «Джаггернаут», — повторил Кин, не открывая глаз, — и даже в мою сторону не поворачиваясь. Видимо, он боялся расплескать. «Мне кажется, у оперативников на вооружении что-то такое состояло». «Экзоброня Джаггернаут», — подтвердил я. «И как же почил наш герой?» «Банально, от сердечного приступа, прямо на корабле, на котором мирно летал по вселенной, собирая что-нибудь, не указано». «Пусть это будут и синбюли, разрешаю я». «Что-что? Слово-то какое-то!» Она даже нахмурилась. «Не суть, и синбюли, так и синбюли», — слабо пресек зарождающийся спор Кин. «Если цель миссии не указана, она секретна. Так что без разницы, как называть этот черный ящик». «Черный ящик с крысами», — сделанной мрачностью возвещаю я. «Черный ящик с синбюлями», — поправила меня Дип, записывая слово на нашей доске. «В общем, он летал, летал...» «Как, кстати, назывался его корабль?» «Торжество Исинбюля», — предположила Дип, даже не моргнув. «Значит, засекречено. Ладно же. А маршрут какой-то указан?» «Иль, можно я уже по порядку все изложу?» — возмутилась она. «Потому что ты порядочная девушка. Но давай уже быстрее». «А то что, Кин стошнится?» «Нет, мы в космопорт приедем. Безводный, зато с синбюлями». «Воистину», — подтвердил Кин. «Самое главное — правильно расставлять приоритеты. Кому нужны какие-то там обстоятельства? Настоящие специалисты интересуются только синбюлями». «Тем не менее», — упрямо продолжила Кин. «Когда уважаемый полковник Чен почил... С торжества Исинбюля запросили почетный транспорт для него на Тайрену для торжественных похорон с почестями в кругу горюющей семьи. Откуда конкретно летело торжество, тайна великая есть, но их встреча для передачи груза 200 произошла в квадрате 374, около планетарной системы Артеги. Может быть, конечно, все это на самом деле враки, то есть введение в заблуждение, но протокол составлен так». Я прикинул в голове. Артега была далеко не выселками. Почти центр цивилизации. Менять коней на переправе, в смысле не самим вести почившего на Тайрену, имело смысл в двух случаях. Либо речь шла не об Артеге, Либо торжество и вместе с ним Чен были на настолько секретной миссии, что приходилось совать в воду даже необязательные концы. Оба варианта были не очень. И что за корыто забирало Чена? Не очень даже и корыто. Военный транспортник Брассика. Приписан к Минобороны, второй класс, все чисто. Неплохой корабль и капитан на хорошем счету. Кто у них руководит десантом? Астрид Сельфида От. Не знаю такую. Комментирую я. И в самом деле не знаю, да и не могу знать абсолютно всех, кто служит в десанте, конечно. Но, по крайней мере, значит, к числу легенд эта мадмуазель не относится. Иначе была бы на слуху. И да, меня знают почти все. Могут не любить, но позывные мои знают, потому что после Тир на нога я почти легенда. Правда, уже былых времен. И какой же курс был у Брасики? Все так же, не глядя на этот скорбный мир, уточнил Кин. Нам эту информацию не передали. Так запроси. Вряд ли дадут. Сомневаюсь, что Минобороны посчитает, что нам надо знать, где шарятся их боевые корабли. А ты все-таки запроси, повторил команду Кин. Мудрость этой жопоприкрывательной сентенции очевидна. Если что, так это не мы дураки. И не подумали о том, что проблема могла корениться в более раннем моменте. А Минобороны кретины, что не выдали нам запрошенную информацию. «Есть, шеф», — послушно отозвалась Дип. «В любом случае протокол передачи у них оформлен на эту точку, и по всем документам груз был передан. Даже есть небольшой футаж с видеорегистратора о передаче саркофага в полном стазисе. Скорбящий маршал на месте, все как положено». Я посмотрела, как бы все похоже на правду, но я Ладу на всякий случай скинула, чтобы он проверил, не меняли ли там метки и не рисовали ли поверх чего. Кстати, про маршала. Подсказываю ей я. Маршалом назначили адъютанта полковника, так что он, вернее она, скорее всего в курсе всего истинного положения дел и даже больше». Ее зовут Ларинель Гилсарем. Она альвар и, конечно же, псионик. Написано, что 5-0. Это, конечно же, скорее всего, такое же вранье, как и мои 4-0. К полковнику на какую-то опасную или деликатную миссию не приставили бы никого ниже тройки, чтобы всегда была возможность беспалевно повлиять на окружающих. А вовне своего тела умеют выходить только телепаты уровнем выше четверки. Однако и эта девушка к числу легенд тоже не относится, потому что навскидку я не могу вспомнить ее семью и дом. Но вряд ли она из дома Артенара, а все остальное примерно один хрен. Кто-то навещал тело в полете? Нет, в отчете написано, что стазисная камера была опечатана, и до космопорта туда даже никто не заглядывал. И что, пошли его доставать, а его нет? Именно. Причем не было всего стазисного ящика. Чтобы его вытащить с нормального военного корабля, вообще-то надо еще постараться. Класс. И сколько времени было у злостных тонатофилов, чтобы похитить священные мощи? В смысле, от прибытия корабля до обнаружения пропажи? Около 40 минут. А что так долго? А это долго? Военные корабли Альянса в Альянсе таможенный досмотр не проходят, поясняю я. Так чего же они ждали? Кофе допивали. Невинно предположила Дип. Вот и спросим. Учтите, что, скорее всего, от нас будут требовать, чтобы мы расследовали дело вообще без лишних, по их мнению, сведений. Честно предупреждаю я. Но то, что они сами считают лишним, по факту может быть ключевым. Да уж, представляю. Я с одним таким жуком каждый рабочий день дело имею. И еще с одним, не каждый, посетовал Кин. «Это он в твой огород камни кидает», — подсказала мне Дип с готовностью. «И в Кальбейна». «В моем огороде не протолкнуться от камнепада», — подтверждаю я. «И синбюли падают, будь здоров». «И синбюли летали над нашими головами», — патетично сказала Дип. «Я так понимаю, другой полезной информации нет?» «У меня есть несколько их машинных отчетов о состоянии стазисной капсулы. Заинтересован?» «Проверь их на верибельность. Мухлевали с ними или нет?» «Думаешь, они выкинули капсулу в космос давным-давно и теперь разыгрывают печаль?» Или попортили святые мощи. Я пожимаю плечами. И скрыли этот прискорбный факт. Я просто не вижу никакого мотива красть это тело. Он очень богатый был, этот Чен, или что? Думаешь, кто-то захотел от него клона или ребенка, чтобы претендовать на наследство? Это слабое предположение. Но зачем кому-то красть труп? Это либо личный мотив, либо в этой капсуле было что-то еще. Что, например? Планы военной базы империи, буркаю я. Не знаю. Вероятно, это разновидность той лишней информации, которую нам никто давать не собирается. Он был не очень богатый, помедлив сказала Дип. Пожалуй, украсть твой генматериал и сделать ребенка от тебя было бы намного выгодней, если говорить о таком способе заработка. От меня тоже выгодно иметь детей, возмущенно подал голос Кин. Вот так умирают самые простые теории, вздыхаю я. Впрочем, я на нее не сильно надеялся. Там было что-то другое, я это просто нутром чуял. Нутро, впрочем, к делу не пришьешь, разве что в отчете патологоанатома, так что придется искать другие ниточки. Стоило нашему флайеру остановиться на стоянке К-порта 3, как нам чуть ли не красную дорожку под двери раскатили. Стоило Кину вылезти на свет небесный, как к нему подскочило несколько очень бодрых граждан в форме генштаба и со смешно выглядящими с форменной одеждой боевыми пушками, и бодро взяли под козырек. «Господин Кинслеер!» — сказал один из них. «Гиллернхорн! Вас ожидают! Прошу!» Он кивнул в сторону входа, и остальные веселые ребята окружили нас этакой черноформенной свиньей. Выглядим мы, наверное, крайне живописно. Я на своем троне с пледиком на коленях, Кин в зеленом пиджаке с крупной вышивкой в виде перьев и толпа оружных мужиков вокруг. От такого сопровождения я чувствую себя очень-очень неловко. Сразу в голове начинаются навязчивые мысли о том, как бы я прорывал это оцепление с одной и другой стороны, и куда пробиваться, и кто из почти одинаковых парней послабей и боевой опыт поменьше. Рефлексы. Кин зубасто улыбнулся, мечтательно изучая того же нашего временного спутника, что и я. Так что наши взгляды пересеклись, и мы с шефом обменялись понимающими взглядами. Конечно, никто не решился на нас наброситься. И гулящий труп из-за поворота не вывернул, и фанаты не кинулись под ноги. В общем, скукота. Только через один из залов ожидания пришлось буквально пропихиваться, разводя толпы едва ли не стволами плазменных ружей. Задержали какой-то рейс, и пассажиры набились буквально как сельди в бочке. Кто-то стоял в очереди в кафетерии, кто-то атаковал вендинговые автоматы. Один господин даже спал поперек линии кресел, вызывая живое осуждение окружающих, которым от этого мест для посадки своих седалищ было меньше заявленного в ТТХ. Господин, впрочем, и в ус не дул, почивал себе самым мирным образом, подложив под голову портфель и укрывшись плащом. «Что тут стряслось?» — поинтересовался Кин у нашего спутника. «Мы задержали для допроса команду дезинфекторов, и из-за этого сбился график плановой очистки рейсового маршрута. Не волнуйтесь, другую команду уже вызвали, и они приступили к работе. Скоро тут все рассосется». «Дезинфекция». Мы с Кином переглянулись. Может, именно это и заняло те самые 40 минут ожидания. Мы проследовали через следующий, куда менее плотно набитый зал, где отдельные группы людей были разведены по разным углам под наблюдением бодрых вооруженных парней. И по двум сторонам даже маячили колоннами вооруженные до зубов экзобойцы. И нас провели дальше, в служебные помещения. В конференц-зале нас встретили двое. Бледнотненький мужчина в деловом костюме и явный ветеран многочисленных сражений в форме штаба. «Кинслеер!» — кивнул нам ветеран. «Гиллернхорн!» «Это у нас Нордмайер, операционный директор этой халупы. Я Дера, и я веду это дело со стороны Министерства обороны». Я покопался в памяти. Если Нордмайер был для меня, мягко говоря, никем, то Августа Дера я знал хотя бы на слух, если не в лицо. С Кальбейном он вроде бы не шибко дружил, но на поле боя как комрады они пересекались, насколько я мог вспомнить, пожилые и заплесневелые новостные сводки времен своего детства. «Генерал Дэра», — кивнул ему я. «Генерал», — повторил за мной Кинслейер, подхватывая подсказку. «Что вам уже удалось узнать?» «Просрали, полковничьи потроха», — сказал он с очень серьезным лицом. «А как? Непонятно. Мое дело все тут блокировать, чтобы мышь не вылетела, и всех прижимать, а вы уж тут сами шебуршите с расследованиями». «Отлично. Благодарю за доверие». Кин явно сделал для себя какую-то внутреннюю пометку и повернулся к Нордмайеру. «Господин Нордмайер, давайте сядем и поговорим немного. Пожалуйста, не переживайте. Я уверен, что ваши люди действовали по протоколу и все сделали правильно, но нам надо установить последовательность событий». По этим словам шефа я делаю вывод, что его основной версией является похищение трупа отсюда, из Капорта-3, а не наше предположение о том, что капсула могла быть изъята еще в полете или вообще не передана. Дэро усаживается за стол с нами тоже, из чего понятно, что он планирует нависать над нами все возможное время. Это, конечно, не очень удобно, но мы потерпим. Итак, расскажите, пожалуйста, последовательно, не пропуская обычных, на ваш взгляд, процедур и обстоятельств, как происходило прибытие Брассики. Брассика запросила разрешение на посадку сегодня в 7:37 местного времени. Нордмайер нервно сверился с планшетом, взяв его со стола. Это было плановое прибытие. Военные корабли не предупреждают о прибытиях. Почему посадка была в Капорте-3, а не на специализированном космодроме? Он специализированный. В смысле, у нас есть терминал для прибытия военных судов. У нас контракт. Нервно пояснил Нордмайер. На прием и отправку транспортников для военных нужд. Конечно, флагманы тут не базируются. Вставил Дэро. Но кроме флагманов и боевых кораблей, военные силы — это огромная логистика. Логично. Кивнул Кин, который об этом, наверное, и не задумывался никогда. Итак, Брассика запросила посадку в 7:37. Мы дали разрешение на посадку с отсрочкой в 5 минут, чтобы очистить зарезервированную для военных кораблей площадку. Она была занята. Перед Брассикой пришла Анетта, и ее вели в ангар. Хорошо. Что дальше? В 7:52 приземление было завершено, и команда дезинфекторов направлена к кораблю. Это стандартная процедура? Да, да, стандартная. В запросе на приземление было указано, что необходима дезинфекция. Мы, конечно, вопросов не задаем. Это же может быть связано с какой-то государственной тайной. Просто делаем, и все. Кин выгнул бровь. И как часто, по вашему опыту, требуется дезинфекция транспортникам Министерства обороны? Это не вполне уместный вопрос, не имеющий отношения к делу. Прервал открывшего было рот Нордмайера Дэро. Хорошо. Согласился Кин, переводя на него задумчивый взгляд. Раз это закрытая информация, скажите мне вы, генерал. Запрос на дезинфекцию был оправдан какими-либо маршрутными особенностями или другими факторами? «Да», — нахмурившись, ответил Дэро, «но я чувствую в нем некоторую фальшь». «Так оправдан или нет, интересно? Или добрый генерал просто не в курсе?» «Хорошо». Кинслейер кивнул. «Дезинфекторы начали работу. Что дальше?» «Они очистили корпус и все неопечатанные помещения», а также личные вещи экипажа, и покинули корабль. Затем экипаж начал процесс выгрузки. Каким образом протоколируется работа дезинфекторов? Протоколируется тщательно. У бригадира есть видеорегистратор, пути следования записываются с трекинга комов. Запись просматривали? Да, да, да. Когда они проходили хранилище с капсулой, оно не было опечатано. На записи бокс пуст. Конечно, никто из них и не знал, что там должно быть... «Так что его...» «Дезинфицировали», — подсказал Дэро. «То есть...» «То есть никаких следов похитителей просто не осталось», — догадался Кин. «Прекрасно. Пропажу обнаружил экипаж сразу после дезинфекции, я так понимаю?» «Да, маршал — это девчонка из остроухих. Извините уж, Гиллернхорн. Я только отмахиваюсь. Это далеко не худший народный эпитет, применяемый к детям Эльдар». «Господин Нордмайер», Кин снова повернулся к нему. «Есть записи внешнего наблюдения за посадочной площадкой, чтобы было видно, кто подходил к кораблю с момента приземления?» «Да, конечно, да. Вам уже должны были подготовить файлы. Проследите, пожалуйста, чтобы информация была отправлена в наше управление, — попросил Кинслеер. И пока что вы можете быть свободны. Спасибо. Да, если я буду нужен, я буду у себя. Нордмайер торопливо поднялся, забирая свой планшетик, и усквозил за дверь, оставляя нас наедине с Дэра. Видимо, общество военных ему уже несколько опротивило. «Генерал», — проникновенно сказал Кин, глядя на военного и опасно покачиваясь на стуле. «А теперь без лишних ушей. Вы уж скажите нам, какого черта кому-то потребовались полковничьи потроха? А то мы в недоумении». Дэр хмыкнул в усы, но достаточно растерянно, на мой взгляд. «Я не представляю, господа», — признал он наконец. «Полковник выполнял важную миссию, но она никак не была связана с его биологическим телом, кроме очевидного». «То есть никаких передач биологической шифрованной информации? Никаких шпионских страстей с зашитыми в тело капсулами или измененных кодов ДНК?» «Только если он был кем-то завербован. Кто, не мы?» — проворчал Дэра. «Но это из разряда несколько фантастических предположений». «У него есть родственники на планете. Кто должен был забрать тело?» «Забирать никто. Как умерший на государственной службе, он подлежал почетному захоронению за счет министерства. Однако у него есть племянник. Он должен был присутствовать на похоронах и принимать почетный салют». «Контакты племянника?» «Передадим». «Мы можем вызвать его для допроса? Или по каким-то причинам это неприемлемо?» «Приемлемо. Куда он денется?» «Он преподаватель в университете один, а не генерал какой». «Отлично». Кин добавил заметку на наш виртуальный рабочий стол. «Иль, есть соображения до того, как мы начнем допросы?» Я бросаю короткий взгляд на Дэру, оценивая, что из него реально вытащить без нарушения личных и профессиональных границ. «А вы что сами думаете, генерал?» «Вежливо спрашиваю я. Это ваш человек?» Он был на вашей миссии. Может ли быть так, что его смерть и затем похищение связаны с тем, чем он занимался? Дэро посмотрел на меня, внимательно прикидывая что-то в голове. «Ваш отец, юноша, в курсе этого дела. Он может подтвердить, если вы не доверяете моим словам, что задание Чена было достаточно рутинным. Ничего нового, ничего сверхопасного. Он выполнял аналогичные задания неоднократно, без каких-либо проблем. То, что он скончался, прискорбное, но случайное событие. Даю вам свое слово». Я киваю и переглядываюсь с Кином. «Спасибо, генерал. Мы хотели бы начать сначала, с похоронного маршала». «Будет слишком самонадеянно предположить, что вы позволите нам поговорить со всеми самостоятельно», — уточнил Кин. «Да», — подтвердил Дэро, — «но я обещаю не вмешиваться в ход допроса». «Что ж, благодарю», — наморщил лоб Кин.